Второе, вот такие вот, которые я здесь заметил себе, вот вчера, как задавали вопрос об очищении организма путем, значит, ничего не принимать, никакой пищи, а вместо пищи дистиллированную воду. И вчера я вам сказал, что приемлемо для всякого человека здесь 3 дня. У нас есть много братьев и сестер, которые 3-дневные посты производят. Есть такие среди вас тоже, если нужды у нас еще. У нас эта практика есть. Но здесь, мои дорогие, отличительная одна черта. У нас вот этот пост 24-часовый, он полный пост, без воды, без еды, 24 часа, окончили после служения, пришли и приняли пищу. Это 24 часа. А там 72 часа без пищи. Здесь в промежутке ничего, ни уколы, ни таблетки, ну ничего буквально, а только принимается одна дистиллированная вода. Тоже понятно, да? 72 часа, а когда 10 суток, то это будет сколько часов? А? 240. Вот хорошо, старшая сестра быстрее всех посчитала, это хорошо. Итак, 240 часов, да? Тут 72. Без воды можно 3 суток? А? Без воды пост можно держать 3 суток? Можно. И 5 суток без воды есть практика, держат, и ничего не случилось. Вот. Есть и в таких очень сильных, с большой верой, мы знаем Минякова, 14 суток. Ему он не брал ничего. А? Есть и больше 17, брат, тоже отошел в вечность. Вот это примеры тех, которые были вот, мужи веры, истинные, на которых мы можем ориентироваться, подражая им. Вот такое. Так, а я, вот, дорогие, вот здесь вам напоминаю о таких вот, когда водичка есть. А что такое водичка? Когда она попала... Нам сюда мы проглотили водичку, и сразу реакция организма, и пошло. И что там происходит? Водичка движется, она закислена соками до той нормы, которую переносит 12-перстная, и выбрасывается туда. А там, на этом режиме, на таком определении, выбрасывается уже что? Из желчи, из печени желчь. Выбрасывается из поджелудочной амилаза, фосфатаза, липаза. Ну, амилазу диастазой называют медики, они больше так себе назвали. Но она вообще-то амилаза. Таким образом, вот, и там другие есть еще соединения. Но вот эти, оно все выбрасывается туда, на эту водичку. Есть реакция, поступила вот эта водичка. Добавляется вот это вот. И дальше пошло, и через тонкий кишечник будет там у некоторых у нас, из нас, ну, в общем так, 10-12 метров пути по тонкому кишечнику дальше. Идет это все, и... На всем протяжении этого кишечника через стенки выбрасывается из крови, выбрасывается тут меньшее давление, парциальное давление, а там больше позад. И сбрасывается сюда определенные вещества, те, которых мы надкладывали в нашем организме. Оттуда забирается каким образом? Это через кровь заносится. Каким образом оно забирается? А таким образом, где слабо лежит, оттуда организм забирает. Что у нас слабо лежит? Жир понадкладывали, так? Бляшки различные вот эти в сосудах и в другом, которые нам не нужны. Это чуждое для организма, негодное. Вот он и выметает, отщепляется по молекулах, и дальше, и выносится это все в желудочную, на эти 12 метров идут оно. Все заполняется, и взаимно переваривается, и доходим мы до толстого кишечника, вот, и туда уже оно... Это сброс переварилось, что-то всосалось, что-то забралось, что-то переделалось, опять пошло в печень, в поджелудочную на переработку и в другие места тоже на переработку. И тогда оно дальше уже приходит, вы заметите в себя вот если на дистилляте, без клизмы делаем на дистилляте, то вы заметите, что ж такое. Так, у меня у старшего получается кал такой, как у двухлетнего ребеночка. Желтенький такой, это такой. Ну. У некоторых завалы есть каловых камней, то выходит, и это бывает и зловоние разные бывает, и все. То есть, что мы накопили уже вот это, за это время, выходит. А если только там нет накоплено, то будет как детский кал выходить себе. И пошли в туалет, если захотите, проследите на горшок, и вы выйдете это дело. Простите, вот у меня такая прямая беседа, что там получается, вы должны знать, вы увидите, потом не будете недоразумевать. А что ж такое, это какая-то желченькая, как моей Маринки, вот, значит, а что же у меня такое желтенькое? А вы же как Маринка, вот, и в чистоте чистите, и все. Так что, пожалуйста, не обращайте, не бойтесь этого, не переживайте. Сколько я спрашивал этих, которые делали уже, много очень делали. Я не увлекаюсь этим. Я впервые вот так открыто начал говорить на эту тему, а то так обучу. И вот идите туда, мне звонят, вы поедете туда, или я был у вас там, обучил сестру такую, или брата, или был на Херсонщине, нашел врача там, и тоже, он говорит, а у меня мама, вот, и тетка вот в таком положении. Ну, говорю, хорошо, пригласи маму и тетку. Мы ему проделали все, и он присутствовал при всем. Говорю, теперь я буду делать. Ну, понятно, да? Вот такое. А есть такое, как Бурева бабушка такая была, Татьяна Александровна, в Минске она на Кедышко 23А жила. И я с ней встречался в 79-м году, по-моему. Вот так у нее тогда она уже больше тысячи проделала, но на свой способ мне не раскрыла. Механизм тот самый. Вот, но она говорит, я никому, я Чазову, министру здравоохранения СССР, я написала докладную, если он хочет, я раскрываю способ, если мне дает патент. Не дает патента, значит, а в Советском Союзе патента не хотели давать. И она так, я, говорит, учу своего внука, медик он будет иметь право, а я учитель биологии. Ну вот я вам говорю вот сейчас так, ну кто я такой? Я никто, я кандидат тех наук, которые ну, косвенно касаются. Ну, я животновод. И да. Наверное, вот этот способ, который с водой, он лучше усваивается, чем сухой. Вот я слушаю и думаю, сколько он выводит, а сухой, что он выводит. Вы знаете, мы когда постимся, вы путаете голодание, чудо голодания и с постом. Мы когда постимся, мы усмиряем свою плоть. Давайте не будем понять, мы в этом не достигаем очищения плоти. Мы говорим об очищении плоти, а мы там, она должна томиться, плоть. Она томится, она хочет есть, а мы молимся до Господа, не обращаем внимания, ты томись, раз ты меня вводишь в подобное состояние, не то. Вот я свои нужды утомления, вот за детей, за ситуации молюсь. Это пост, пост, а это чудо голодания. Значит, на кипяченой воде мы не достигнем ничего подобного, результата не достигнем, когда мы чистим вот это самое на дистиллированной воде. Поэтому, пожалуйста, теперь запишите, как выходить из вот этого. Дистиллированная вода, мы уже с вами уточнили. Ни еда, ничего, никакая еда, никакие уколы, никакие таблетки не принимаете. Она вас освободит от всяких фармакологических ядов, которые вы этими жменями таблетки ели и там лекарства пили. Все накопили в вашей крови, такое делается, ну, ужас какой-то. Делается, когда поналивано, а кому и вливание делали, кому вот внутривенные вот, многое. Ну, это же на этом стоит же лечение. Так. И накопили вот внутривенно или другими путями, навливали нас, или мы с таблетками накушались этого материала, который нам не свойственный, не годится. И нам надо освободиться от этого. У нас и голова болит, и все болит, и низ, и верх болит, и какие-то наросты на нас поросли, и такое-то неприятности, внутренние эти наросты, и внешние, вот и беда, и какие-то вот начинаются кожные заболевания, и все это. А вот тут начинаете вы вымывать, вымывать, вымывать. Ага, им уже нету там места этим. Организм обретает силу, то, что нам Господь дал прекрасные защитные функции, и уже там, если даже какая микроба попадает в такой очищенный организм, уже атака в целом, то есть мы вооружились по-новому, нас крепкими Бог создал, мы крепкими выросли, а потом мы уже ухудшили свое положение, когда? А когда небрежно питаем, мы уже разбирались с вами, как мы себя засоряем при таком питании неверном. Тут не надо останавливаться, не будем часу. А теперь поняли. Воды на 80 килограмм расчета веса 1,5 литра. На сутки. Выпивать за один раз, когда вы первые начали, захотели, стакан. Достаточно, чтобы стакан воды было, чтобы у вас реакция была организма на него. И когда маленькими кусочками воды будет слабая реакция, вы так как вот питаетесь. Хочешь есть, пришло время есть. Раз и стаканчик или 1,5 стаканчика воды дистиллированной, и все пошло. Как бы пищеварение, как бы то, что время кушать пришло, вместо покушать я залил туда воду. И самое интересное, что даже вот при голодании, при этом промывании организма, есть случаи, что такая неизлечимая болезнь, как шизофрения, покидала человека. Даже нервные заболевания. Вот. Я был где-то до 80-го года. А в какие годы, уже не помню. По-моему, 87-й год. Посетил 4-я психиатрическая больница города Москвы. Меня интересовал профессор Николаев. Кто с вас читал? Молодые, старшие профессора Николаева книгу «Голодание ради здоровья». Читали? Да. Ну, а я еще, он книгу не написал, а я в него посетил. И вот тогда 7 дней был в командировке как раз в Москве. А мои друзья там 1,24, ее уже на 16 дней голодала, а он 24 дня. И я таким образом поприсутствовал, я им носил немножко соки, а там клизмы, соки, там своя совершенно. Вот. И вот там был, что 40 дней голодал, тоже с этим поэт говорил, что я еще никогда не написал так много стихов и хороших стихов, как за 40 дней голодания. Говорит, так ум работал, как... Потому что некоторые говорят, да слушай, можно с ума сойти. А этот поэт говорит, да не с ума сойти. Я говорю, самый пришел ум ко мне чистый во время голодания. Оказывается, и сила есть, и энергия есть, и организм знает, где что взять. Ну, там экономные эти расходования. А какое? А вот такое, простое. Посмотрите. Там в режиме у него и прогулочки. Там в режиме у него и труд. Берут с граблями, листья сгребают. Я как раз был в то время. Там, ну, им дают, чтобы они не стонали, не лежали, а чтобы двигались. Там массаж каждый день, у них ванна каждый день на каждого. Все принимают, массажи друг друга массируют, чтобы и то по парам. Ну, у него 24 койки было. Ну, немножко уже есть народу. И так друг за другом. Ну, и потом в компании мы же привыкли, что в компании то гуртом, каже, можно... не буду говорить в народные поговорки, но гуртом. А то, что сделано, что я увидел тогда у Николаева. Спрашиваю, почему психиатрическую больницу? Он говорит, потому что психиатрии многие болезни не лечатся, а у меня, говорит, очень много шизофреников распрощались с заболеванием шизофрении через 24 сутки голодания.